Иван Федоров, диакон от Николы, и при нем другой, Петр Тимофеев Мстиславец. Вот они-то и работают. Сам батюшка-митрополит Макарий защиту у нас. — А ты болтаешь про нечисть, — засмеялась Ахима. — Убогие молельщики не хотят работать тут. Царю неволя пришла брать в это место татар да мордву. Велика ли в том беда? И мы послужим. — А чё ж ты сама-то тут делаешь? — Краску дроблю и варю, избу мою прибираю. — Краску? — удивленно разинул рот Андрейк. — А старики? — Не, не старики, — покачала головой Ахима. — Молодые еще. — Ладно, бес с ними. Че они? — Набирают. — Эх, малый, все одно не поймешь. А коли знать хочешь, пойдем к хозяину, он тебя растолкует. Поучись у него уму-разуму. Есть такие, ходят, любопытствуют. Мудрый он и богомольный. Ахима схватила Андрея за руку и повела его в печатную палату, подошла к Ивану Федорову и что-то ему сказала на ухо. Он обратился лицом к Андрею, поманил к себе. Парень набрался храбрости, приблизился. — Видимое тут, — обвел рукою вокруг себя Федоров, — есть Божия милость, его святая воля к просвещению нашего разума. Царь-государь, великий князь Иван Васильевич умыслил изложить печатные книги, подобно греческим, венецейским, фригийским и иным государствам. А мы, смиренные слуги его, усердие приложили к тому, дабы постигнуть ту премудрость. Федоров рассказал внимательно слушавшему его парню о том, как царь просил немецкого цесаря Карлуса о присылке ему мастеров печатного дела. Немецкий Карлус уважил прошение царя Ивана Васильевича и выслал мастеров, но Ливония задержала их, не пустила в Москву. Царь сильно разгневался на ливонцев, как говорят ближние вельможи. Написал он о том же и датскому Королусу Христиану. Тот отослал в Москву своего мастера Ивана Миссенгейма, но потребовал обращения русского народа в лютерскую веру. И когда царь узнал, что в Москве есть свои мастера, он зело возрадовался. Датского человека с почетом отослал обратно к христиану, сказав, чтобы лютерскую веру король держал при себе. Иван Федоров произнес это с самодовольной улыбкой и вынул из ящика с позолоченной крышкой грамоту царскую и прочитал ее Андрейке. Царь приказывал устроить дом от своей царской казны, где бы печатному делу строитеся, и нещадно дать от своих царских сокровищ делателям на благо печатному делу и их успокоению. Царь писал: «Надобно нам своим умом жить, а не английским, не свейским, своим». Чтение грамоты было громкое, напевное, торжественное. Все помощники Федорова перестали работать, стоя слушали грамоту и крестились. Федоров взял под руку парня, подвел его к ящику с ячейками, наполненными крохотными чурочками, и, вынув из ячейки одну из этих чурочек, тоненьких, плотных, показал ее парню. — Глянь, бери. Парень взял ее. Вырезанная фигурка. Залюбовался. — То буквица! — с гордостью в выражении лица произнес Федоров. — Веди! А то — како, а то — пси. А всего того — три десятка с девяткой. Се — дерево, а то — свинец. Федоров показал другую буквицу, маленькую, но потяжелее первой. Андрейке так она понравилась, что он потряс ее на ладони, любуясь ею. Хотел попросить себе, да побоялся. Сам Иван Федоров, видимо, страшно дорожил этими буквицами. Он взял их из рук Андрея и положил обратно в ячейки. После того он, держа в левой руке небольшую деревянную коробочку, стал укладывать туда буквицы. Вот глянь, слово Божие в ту пору слагаю, кладу, что к чему надлежит. Из буквиц слепится «Бог вседержитель». Чуешь? Чую. Андрейка с изумлением смотрел на плотную свинцовую строку, которая будто бы говорила «Бог вседержитель». Опять мутные мысли. Опять стало не по себе. Глянь, все тягость, давилка именуемая. По обычаю ее крутим. К потолку от пола шли брусья, а на них перекладины. Две перекладины пронизал толстый деревянный винт. Его пыхтя ворочили, а приделанная к нижней части винта доска наседала на лоток с набором буквиц, лежавший на столе. Потом опять стали вертеть, но уже кверху. Доска со скрипом снова поднялась, и Андрейка, к своему великому удивлению, увидел, что подложенная под доску бумага покрылась письменами. На лице его вспыхнул румянец, глаза заблестели. Куда девался и весь страх? Любопытство брало верх. — Дай-ка мне, — сказал он, протягивая руку к листу, — унесу с собой. Федоров в ужасе замахал на него руками. — Отхлынь! Что ты, упаси бог, батюшка-царь строго-настрого заказал никому ни единого листа! — Здоровый у тебя ручище! Андрейка обиделся. Очень хотелось ему унести этот листок и показать пушкарям. Тот все диву дадутся. Так и шарахнутся в разные стороны, когда узнают, что то из бесовой хоромины. Теперь уж у самого Андрейки явилась охота попугать нечистой силой товарищей, да и посмеяться над ними, а потом поведать им обо всем. Долго еще водил по печатному двору Иван Федоров Андрейку, спускались и вниз в подвал, смотрели словолитню, где было еще труднее дышать, чем у литейных ям, душил едкий сизый туман, в глубине которого полыхали огни очагов. Ивану Федорову было приятно удивлять парня. — Ну, молодец! Уйдешь от нас, сказывай там, в Пушкарской, мол, нет никакой нечистой силы на печатном дворе. Святого апостола там, где печатают. А кто клевещет, того побей. Эон ты какой! Бей без жалости! Царь-батюшка и то не гнушается нами. По ночам приходит к нам, милостью своей согрел всех нас грешных. Змеиное лукавство недругов царских не щади, отрок, буди имя Господне благословенно всегда, ныне и вовеки. Ахима ждала в избе Андрейку. Раздобыла кувшин с брагой, поставила две сулии, поправила густые черные косы, надела еще две нити бус. Стала она сразу какая-то другая, как заметил Андрейка, не похожая на прежнюю. Он ей об этом сказал, она рассмеялась. — Не скушлива ты, видать? — Не, не скушлива, — покачала она головой. А сама наливает брагу, себе первой, ему потом. Выпили. — Ой, Ахима, не узнаю тебя. — Обожди, узнаешь, — рассмеялась. — А что Алтыш скажет? Жив ли он, не знаю. Алтыш хороший. В дверь постучали, открыла. Чернец, молодой, румяный, с русыми усиками и большими розовыми губами. Ахима толкнула его в грудь и заперла дверь. Смешно было, как он, постояв немного, нерешительно поплелся среди крапивы, то и дело оглядываясь назад. — Кто такой? Повадится овца не хуже козы, да кука. Ой, берегись, Ахима. Не Ахима, а Ольга. Она весело рассмеялась. Че ж ты смеешься? Ольга я для печатного. А как мордовка была, так мордовкой и буду. А Богу вашему молиться не стану. не надейтесь. Чампас велик.